вероятно, в 1883 году, когда возвращался в Париж, переправив Сарилью через испанскую границу. И вот однажды они с Винсентом поездом отправились в Монпелье. У картины рисунков споры вспыхнули с удвоенной силой. «Мы были околдованы», — писал Ван Гог брату после поездки, но признавался, что споры были напряженными до предела. Предела достигла и нервозность Винсента с тех пор, как Гоген объявил, что хочет уехать. Он уговаривал друга подумать, пересмотреть свои расчеты. Гоген очень сильный, очень творческий человек, но именно поэтому ему нужен покой. А где он найдет этот покой, если не здесь, убеждал Винсент. Гоген, который не вполне понимал, почему так волнуется Винсент, по разным причинам решил все-таки выждать. «Вы ждете меня с распростертыми объятиями, спасибо», — писал он Шуфу, «но, к сожалению, я все еще не выезжаю. Мое положение здесь очень затруднительно. Я многим обязан Ван Гогу, Тео и Винсенту, и, несмотря на некоторые несогласия, не могу сердиться на человека с золотым сердцем, который болен, страдает и нуждается во мне. Вспомните судьбу Эдгара По, который в результате несчастья и нервного состояния стал алкоголиком». Винсент поделился с Гогеном кое-какими воспоминаниями о том времени, когда он был миссионером и проповедовал в бельгийском Боринаже слово Христово. Он рассказал, как спас одного шахтера, тяжело раненного взрывом рудничного газа, которого, считая его безнадежным, врачи бросили на произвол судьбы. Смотреть «Жизнь Ван Гога», часть 1, глава 4. Этими, да и многими другими чертами своего характера, своей великой добротой, евангельским альтруизмом, Винсент трогал Гогена. Так и быть, Гоген проявит сверхтерпение и еще некоторое время проживет в Арли. К тому же в Париже сложилась неблагоприятная в финансовом отношении обстановка. Компания по строительству Панамского канала обанкротилась. Это должно отозваться на продаже картин. Лучше подождать. Если бы я мог уехать в мае, зная, что мне обеспечены 1,5 года жизни на Мартинике, я был бы почти что счастливым смертным, писал он Шуфу. Райские видения маячили перед его глазами. Согласно легенде, инка явился прямо с солнца. «Я туда и возвращусь», — писал он. «Винсент зовет меня иногда человеком, который пришел издалека и далеко пойдет. Я надеюсь, что за мной последуют все добрые сердца, которые меня поняли и любили. Близится наступление нового мира, где все будет следовать велениям природы, люди заживут под знаком солнца и научатся любить». В этом письме к Шуфу Гоген написал, что исподволь все равно будет готовиться к отъезду. Об этом догадывался Ван Гог. Не сегодня-завтра Гоген уедет. Угроза, нависшая над ним, над будущим южной мастерской и бедного домика с желтым фасадом, вызывала у него полный упадок духа. С недаемой мучительной тревогой он вглядывался в Гогена, пытаясь разгадать его намерения. Иногда по ночам Винсент вставал, ходил в комнату друга, склоняясь над ним, глядел на него. «Что с вами, Винсент?» — спрашивал разбуженный Гоген. Ни слова не говоря, Винсент выпрямлялся и уходил, как когда-то сумасшедший в доме Дона Пио. Странная атмосфера царила в конце декабря в мастерской на площади Ламартина. Однажды Ван Гог спросил Гогена: «Вы собираетесь уехать?» «Да», — ответил Гоген. Тогда Ван Гог разорвал какую-то газету, вырвал из нее клочок, на котором были напечатаны слова «Убийца сбежал» и вложил его в руку Гогена. Гогена начали не на шутку беспокоить странности Винсента, его растущая нервозность, все более шумные вспышки, которые сменялись внезапным молчанием. Он настороженно следил за ним. «Я больше не знал покоя», — говорил он потом. В субботу 22 декабря Глядя на портрет, который написал с него Гоген, Ван Гог воскликнул: «Да, это я, только лишившийся рассудка».